дамами и девушками в шляпах и без шляп, в накинутых на плечи шалях, и все новые и новые выходили на балконы. Люди стояли битком, не будучи в состоянии повернуться. Балконы точно выдавливали их из себя. Странный, неосознанный в первое мгновение рев донесся со стороны военного порта. Все головы повернулись туда. Лена видела, как сначала вырвался вверх белый, сверкающий на солнце, опрокинутый конус пара. Потом послышался этот рев. Взвился другой белый, сверкающий конус, и второй протяжный гудок слился с первым. Белые стремительные конусы вздымались один за другим на всем протяжении порта до гнилого угла. Издалека, должно быть, из железнодорожных мастерских на второй речке, тоже откликнулись низкие басистые гуды. Тонкие, сиплые, свистящие, пронзительные гудки возникали на горах за домом Гиммеров. Гудки фанерных, канатных, конфетных фабрик, мельниц. Им отвечали другие в разных концах города. И вот они уже слились все, и, не умолкая мощные слитно, стояли над городом, и все выше вздымались сверкающие на солнце белые стремительные опрокинутые конусы пара. По пристани забегали люди. Первые кучки показались на улочке, вливающиеся в главную. Кучки возрастали, как катящиеся комья. Вскоре вся улочка была заполнена бегущими людьми. Серые толпы катились по аллеям сада Невельского через клумбы и газоны и растекались по тротуарам главной улицы. Должно быть, с гор, со слободок, тоже бежали люди. Тротуар под балконом быстро заполнялся серыми, черными, белыми, синими блузами, кепками, ситцевыми платками, совсем вытеснившими чистую публику. По шпалерам чешских солдат прошло волнение. Послышались звуки команды. Шпалеры повернулись лицом к тротуарам. Солдаты стали примыкать влево. Теперь они стояли плечом к плечу. Но люди, все более густо заполнявшие тротуары, не проявляли никакой враждебности. Они были не вооружены. Виднелось много подростков, девушек, женщин с детьми на руках. Не слышно было ни криков, ни возгласов, и хотя накатывались все новые и новые толпы, люди не напирали на солдат. Те, что не размещались на тротуарах, заполняли сад Невельского, взбирались на решетки и деревья сада. Многие прибежали, только что бросив работу. Лена видела мужчин и женщин, с засученными рукавами, с руками, вымазанными углем, мазутом. Иные обтирали на ходу руки грязными тряпками. Гудки один за другим смолкли. Люди молча с серьезными лицами стояли на тротуарах и, приподнимаясь на цыпочках, смотрели в сторону вокзала. Ветер, налетавший из бухты, загибал кепки и платки. Лена заметила, что никто из Гиммеров никак не отозвался на появление этих толп, только на всех лицах обозначилось некоторое беспокойство. Беспокойство это усилилось, когда со стороны вокзала послышались отдельные, все более сливающиеся крики. Они росли, катились сюда, и вдруг из-за поворота улицы показалось несколько русских и чешских офицеров. За ними тянулась черно-серая колонна, окаймленная солдатами. «А-а-а, ведут голубчиков», — неуверенно сказал старый Гиммер. Десятки биноклей из балконов направились на черно-серую колонну. Когда она вся вышла из-за поворота, видно стало, что за ней медленно ползет легковой автомобиль. Кто-то сидел в нем. За автомобилем шел взвод юнкеров. Колонна шла медленно, как на похоронах.